Глава 7. Мы едем на объект ранним утром, когда солнце только начинает вытягивать из моря тонкие нити бликов. Машина скользит по горному серпантину, и чем выше мы поднимаемся, тем отчетливее видны зубчатые скалы, уходящие прямо в пенящуюся воду. Снизу доносится низкий гул. Это шум прибоя, ритмичный, как дыхание какого-то древнего гиганта. Я смотрю в окно и невольно задерживаю взгляд. Там красиво до боли, будто море втекает прямо в мое сердце и заставляет замирать от восторга. Я едва открываю рот, чтобы сказать хоть слово о красоте, но Ли Чжунхе уже листает папку с документами, и все внимание внутри машины переключается на цифры и сметы. «Здесь нужно укрепить подпорные стены», — произносит он ровным деловым тоном, будто скалы моря вообще не существуют. Если не учесть колебания уровня грунтовых вод, проект ляжет. Я киваю, достаю блокнот и делаю заметки. Ручка царапает бумагу, хотя мысли скользят куда угодно, только не к колонкам и процентам. Я стараюсь держаться профессионально, стараюсь отвечать так же сухо и уверенно, как он, но каждый раз, когда Ли Чжунхе наклоняется чуть ближе, чтобы показать линию на чертеже, я чувствую его дыхание у своей щеки. Слишком близко. Слишком остро. Слишком волнительно. Я вдыхаю глубже, будто морской ветер сможет заглушить его присутствие. Но нет. Ветер только подчеркивает контраст. Свобода и простор снаружи, стесненность и напряжение внутри меня. Его голос будто вибрирует прямо в грудной клетке, а каждое слово, даже если это просто цифры и сметы, звучит так, словно его длинные пальцы касаются моей кожи. Я держу спину прямой, как струна, делаю вид, что все внимание сосредоточено на проекте. Укрепления, сметы, материалы, сроки. Точнее, это у него. Я-то работаю с эскизами. Это все надо красиво показать. В какой-то момент хочется спросить, почему Ли Чжунхе выбрал именно меня. Но потом ответ приходит сам. Экзотика для страны. Внешность захватывает дополнительно все внимание инвесторов. Он молчит. Временами я чувствую, как он на меня смотрит. Не могу не заметить. И не могу сбросить с себя это ощущение. И чем сильнее стараюсь сосредоточиться на деле, тем отчетливее понимаю. В этой поездке меня не только море захватывает в плен. Когда мы выходим, ветер усиливается, треплет края моего кардигана, играет с волосами, будто нарочно старается спутать их. Я кутаюсь, но Ли Чжунхе вдруг протягивает руку с шарфом. На миг я замираю. Это слишком личный жест, слишком прямой, слишком заботливый. Я чувствую тепло его пальцев на ткани, будто он передал мне вместе с шарфом кусок самого себя. И запах. Его запах, от которого голова идет кругом. «Возьми», — говорит он просто, без намека на смущение. Я колеблюсь. Мне хочется отказаться, сказать, что я не мерзну, справлюсь сама, но дыхание уже вырывается облачками пара, а ветер режет лицо. В конце концов я принимаю шарф, который оказывается очень мягким. Я не поднимаю глаз. Боюсь, что он заметит, как предательски краснеют мои щеки. Все же возле океана и гор холодно, но не то, что в Сеуле. Мы идем дальше молча, и этот глупый кусок ткани между нами вдруг становится странной связью. Именно в этот момент небо словно решает пошутить. Первые холодные и колючие капли падают на лицо. Я поднимаю голову, вижу, что тучи сгустились, и вот уже настоящий ливень обрушивается на нас без предупреждения. «Бежим!» — голос Ли Чжунхе разрезает шум дождя. Я почти не вижу дороги, но его рука хватает мою, и мы несемся сквозь потоки воды, внезапно смеясь, потому что иначе невозможно. Все вокруг теряет очертания. Улица превращается в размытую акварель. Мы вбегаем в ближайшее кафе, крошечное с низкими потолками, запотевшими окнами и запахом свежего кофе. Внутри тепло и сухо, и смех все еще чувствуется в моем горле. Мы стоим посреди зала, капли скатываются с волос, одежда липнет к телу. Я ловлю взгляд Ли Чжунхе, и мы снова смеемся. Очень громко для этого маленького пространства и очень искренне, чтобы сдержаться. Люди оборачиваются, но нам все равно. Я прячу лицо в шарф, который он мне дал, и понимаю, что теперь этот шарф уже невозможно вернуть, но придется. Мы находим столик у окна, за которым все еще шумит дождь. Стекло покрывается мутной пленкой, по нему бегут струйки воды, и кажется, будто мир снаружи стерт. Остался только этот маленький островок тепла. Я согреваюсь чашкой чая, ладони обжигает керамика, и только теперь понимаю, насколько продрогла. Телефон вибрирует в сумке. Я вытаскиваю его и сразу вижу, что это Катя. Подруга никогда не звонит без повода, и сердце предательски сжимается, потому что знаю, что она будет задавать вопросы. Извиняюсь и беру трубку. «Алло? Ну что, как там романтика на фоне моря?» Тянет Катя, и я слышу улыбку в ее голосе. «Вот зараза!» Я кашляю, утыкаясь взглядом в чашку. «Какая еще романтика? Мы работаем». «Ага, работаем», — нарочито она пародирует меня. «Скажи честно, он же красивее вживую, чем на этих фото, что можно найти в интернете». «Да, я погуглила». Я едва не давлюсь чаем. «Катя!» «О, это признание, слышу по интонации», — смеется она. «Ладно, ладно, не отвлекаю. Но ты, Алин, смотри, не упусти шанс». Мужчины такого уровня не каждый день встречаются на твоем пути. А там и мне потом кого подберешь. Я закатываю глаза, но щеки горят. Хочется ответить, что все это не так, что это работа и никаких шансов здесь нет, но язык почему-то не поворачивается. Я поднимаю взгляд и замираю. Ли Чжунхе сидит напротив и не сводит с меня глаз. Это ненавязчиво и не прямо. Но достаточно, чтобы я почувствовала себя пойманной с поличным. Его взгляд холодный, но в нем таится что-то еще, то, что он сам, возможно, не хочет признавать. Я быстро прощаюсь с Катей и убираю телефон. «Это была моя подруга», — говорю ему, словно оправдываясь. «Господи, да зачем эта информация?» Он кивает, будто ничего не произошло. «Хотя действительно же ничего такого и не было». «Мы должны уточнить расписание на завтра. Инвесторы захотят осмотреть площадку еще раз». Все это Ли Чжунхе произносит так, что мне становится холодно. Но его глаза все еще задерживаются на моем лице дольше, чем нужно. Я делаю вид, что этого не замечаю, но сердце стучит слишком быстро, а пальцы стискивают чашку, будто это единственное, что держит меня в равновесии.